За окнами шел мерзкий со снегом наполовину дождь, капли занудно стучали по железу кровли, и казалось, что все это никогда не кончится. Грязь, слякоть и шкрябанье лопат под матерной до хрипоты лай дворников. «Да, природа, мать!» Глянув сквозь стекло, Плещеев откусил от сэндвича, прожевал и, поморщившись, быстро отхлебнул кофе. «Что бы там ни говорили, но рама — это наш маргарин сливочный. Одно утешает, что холестерина в нем нет». «Блажен, кто верует!» — Пиновская сочувственно вздохнула и, углубившись в прессу, недоуменно покачала головой. «Похоже, чудеса рождественские начинаются. Вчера вечером какой-то аноним осчастливил фонд пострадавших в Чечне контейнером инвалидных колясок, а сегодня утром пришло аж целых 5 грузовиков с медикаментами для питерских больниц. Господи, когда жить подачками прекратим? Откуда что взялось? Неясно. Известна только фирма-посредник, да, собственно, никто особо голову и не ломает. Бедные, не гордые, как говорится, дают, бери, а бьют...» Марина Викторовна изобразила скорбь и отхлебнула кофе, а на улице в это время мощно зарокотал мотор. Затем скрипнули тормоза, и спустя минуту по внутренней связи объявился Кефирыч. — Сергей Петрович, здесь вас фирмачи какие-то спрашивают. — Фирмачи, сейчас буду. Так и не доев сэндвич, Плещеев прикончил кофе, поднялся и, двигаясь к дверям, подмигнул Дубинину. — Асаф Александрович, ты у нас спец по языкам, будешь за тумача. Однако переводчика не потребовалось. Стоявший рядом с Кефирычем мэн в ярко-оранжевом комбинезоне с надписью «Альфа Лайнс» на груди изъяснялся по-русски, хотя и коряво, но вполне доходчиво. «Ви ес хэр Плещеев!» Радостно заулыбавшись, будто всю жизнь дружил с эгидовским шефом семьями, он живо ухватил Сергея Петровича под руку и потянул на улицу. «Ма фирма, имей ваш честь, делай презент! Сюрприз!» Сюрприз действительно имел место быть. Еще как имел. У самого входа, занимая половину двора, красовался сидельный тягач фирмы «Мерседес-Бенц», запряженный в огромный, сияющий, несмотря на непогоду, лаком фургон, эдакий одноэтажный дом на дюжине колес. Заморское чудо, видимо, было натерто тефлоновой полиролью, и капли дождя, не задерживаясь, скатывались с его поверхности. У передних колес тягача расположился «Форд Скорпио» с огненно-красной надписью «Альфа Лайнс» вдоль борта, и из его окна слышался веселый бред диск-жокея «Радио Модерн». «Мама родная!» Дубинину одного взгляда хватило, чтобы понять, что находится внутри фургона. А веселый фирмач тем временем вытащил пухлую папку, ловко извлек какую-то бумажонку и, щелкнув ручкой, снова широко улыбнулся. «Моя фирма сюрприз, дорогой хер, расписает!» Получив плещеевский автограф, он сунул Сергею Петровичу документы, не забыл про двойной комплект ключей и, махнув на прощание рукой, быстро залез в «Форд Скорпио». — Черт побирай! А, Россия! Погода говно! Все это в темпе, без объяснений, под крупным, мгновенно тающим снегом. — Ну и ну! Проводив взглядом «Форд», Плещеев открыл дверь фургона, поманил за собой Дубинина и, забравшись внутрь, с первой же попытки нашел выключатель. — Асаф Александрович, похоже, по твоей части... Это передвижная криминалистическая лаборатория. Такие широко используются в ФБР. Не скрывая радости, тот принялся разглядывать оборудование. Ядрен ВОЖ, установка для мембранной хроматографии, для газовой, спектральный анализатор. Если это подарок, то царский. Да, чудеса! Прищурившись, Плещеев внимательно просмотрел документы и, хмыкнув, непонимающе пожал плечами. — Все растаможено, оплачено, регистрируй хоть завтра. — Действительно, дают, бери, обьют. Вдвоем они долго любовались заокеанским чудом. Завели с полоборота мощный дизель, а когда уже восхищенные и по-прежнему непонимающие двинулись на базу, Дубинин вдруг уставился на передок тягача. — Сергей Петрович, а это что такое? Вместо мерседесовского колеса решетку радиатора украшал силуэт зверя с высоко поднятым пушистым хвостом, и, приглядевшись, Плещеев неожиданно рассмеялся. — Ты что, Асаф Александрович, скунса не узнал? А сам вспомнил седого незнакомца, из потерявшей в ночи цвет нивы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2000 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.